Глава 1226. Что-то там заклятие запечатывания небес. Во время этого напряженного стояния даосский жрец запрокинул голову и гордо взмахнул рукавом. «Ученики секты праведного благородства, слушай мою команду!» Зычно объявил он. «Сопроводите дядюшку-старейшину обратно в секту!» Учеников секты праведного благородства пробил холодный пот. Они с кислыми улыбками перевели взгляд собравшейся в звездном небе армии практиков на Манхау и даосского жреца. После пары секунд нерешительности они со вздохом сложили ладони перед Манхау, а потом повели его прочь. Другие люди, а также собравшиеся в небе внушительная группа практиков после одного взгляда на Манхау и учеников секты праведного благородства, тоже начали расходиться. Даосский жрец выглядел крайне довольным собой. Он быстро догнал Манхау и с добродушным смехом пошел вместе с ним. «Итак, праведный малыш Хао, как тебе твое даосское прозвище? Может поменять его на какое-нибудь другое?» Манхао помялся, окинув взглядом учеников секты праведного благородства и их предводителя, после чего вздохнул. Не нужно». «Славно, значит решено!» Радостно подытожил даосский жрец, хлопнув Манхао по плечу. «Почтенный». Прежде чем Манхао смог закончить фразу, даосский жрец смерил его гневным взглядом, на что Манхао натянуто улыбнулся. «Наставник. Альянс Небесного Бога назначил за мою голову награду. Если я вернусь с вами в секту праведного благородства, то боюсь только навлеку на вас проблемы». Манхао испытывал некоторую неуверенность. Все же он изначально планировал использовать силу секты праведного благородства в своих целях, но поступок жреца, который взял Манхао под свое крыло, тронул его, поэтому ему не хотелось вмешивать целую секту в свои проблемы. «Глупости!» – успокоил его даосский жрец. «Секта праведного благородства является сильнейшей на планете реки Ло, к тому же мы известны на весь Альянс Небесного Бога. С чего бы нам бояться этого сброда? Мы серьезная секта, а не какой-нибудь бродячий цирк. Ты всего-то и сделал, что истребил сообщество черной души, верно? Так и быть, в будущем, когда я буду в хорошем настроении, то тоже сотру с лица земли какую-нибудь секту. Альянс Небесного Бога ни за что не назначит за мою голову награду!» Манхао лишился дара речи. В словах даосского жреца был смысл: если Манхао действительно станет учеником секты праведного благородства, то технически тоже станет частью Альянса Небесного Бога. В этом случае все случившееся станет внутренними делами Альянса Небесного Бога. Тогда появится обилие вариантов разрешить ситуацию. С другой стороны, Манхао не покидало ощущение, что события не будут развиваться так же гладко, как предполагал даосский жрец. Все упиралось в статус самого Манхао, практик-чужеземец, прибывший из-за пределов Восьмой горы и моря. Шло время. Даосский жрец привел его к огромному монастырю, на территории которого располагались три высоких горы. На вершинах горных пиков высились статуи, окруженные пагодами и другими богато украшенными строениями. В центре трех гор располагался даосский монастырь. В небо поднимались клубы дыма благовоний, звонили колокола. Над монастырем кружили журавли, множество бессмертных зверей спокойно дремали на территории монастыря, явно не боясь местных практиков. Такое была секта праведного благородства. Оглядывая окрестности, Манхао ощутил могущественную ауру неба и земли, пронизывающую всю секту. В этой ауре чувствовалась непорочность, отчего вся секта праведного благородства создавала ощущение старинной и благородной организации. Все это он увидел после беглого осмотра. Прищурившись, он пригляделся, не без удивления обнаружив поток Ци, мира, горы и моря. Кто бы мог подумать, что в секте окажется часть потока Ци, мира, горы и моря. Хоть его и было немного, это означало, что мир, горы и моря благоволил этой секте. На главных вратах хлестким почерком были начертаны четыре иероглифа. Сложно сказать, насколько давно были высечены эти слова, но от одного взгляда на них человека наполняло странное чувство, словно он смотрел на иероглифы, которые не сотрёт даже неумолимое движение времени. Четыре иероглифа читались как «Вершить справедливость во имя небес». «Поток Ци, мира, горы и моря», — пробормотал Манхао, ступив на территорию монастыря. «Праведная и благородная аура. Вершить справедливость во имя небес». Как только ученики секты праведного благородства вошли в свою секту, в небе появилось множество лучей света. Эти практики пришли за головой Манхао и сейчас окружали всю секту праведного благородства. Даже 10 экспертов царства Дао прибыли к секте, держась на равном удалении друг от друга. Могущественные эманации их культивации выглядели очень угрожающе. Праведная и благородная аура секты заклокотала и с рокотом накрыла всю свою территорию. Великая магическая формация секты была приведена в боевую готовность. отчего секта расплылась прямо на глазах чужаков. Единственное, что они могли видеть, так это три гигантских статуи на вершинах гор. Одна из статуй держала меч, другая — свиток, а третья со сложенными за спиной руками смотрела в небо, причем она была облачена в наряд ученого. Когда эксперты царства Дао увидели три статуи, у них от удивления вырвалось «Три благородных праведника!». Как только Манхао уступил за порог секты, прогремел могучий голос. «Немедленно приведи Манхао ко мне!» Услышав этот голос, ученики тут же почтительно склонили головы. В глазах даосского жреца промелькнули гневные искорки. Он уверенно зашагал к самому высокому из трех горных пиков. Манхао не отставал. Вдвоем они поспешили к горе, на вершине которой в небо взирала статуя ученого. У ног статуи стоял храм, снаружи которого в позе лотоса сидели двое мальчиков. Завидев даосского жреца, они встали и почтительно сложили ладони. Даосский жрец молча прошествовал мимо них ко входу в храм. Манхао хотел последовать за ним, как вдруг жрец обернулся и сказал: «Наставник пойдет один. Хочу узнать, стоит ли в секте праведного благородства мое слово еще хоть что-то». Манхао остановился. Он чувствовал присутствие в храме какой-то совершенно невероятной сущности, чьи эманации давили на него с чудовищной силой. «Три эссенции делают человека Дао-лордом. 4, 5 и 6 — владыками Дао. Внутри храма Дао-владыка!» Манхао прищурился. Он сталкивался с Дао-лордом с тремя эссенциями, но даже рискнув жизнью в бою, все равно не смог одержать победу. При встрече с владыкой Дао хотя бы с четырьмя эссенциями его точно ждет поражение. Каждая новая эссенция создавала чудовищную пропасть предыдущей ступени культивации. Разница между Дао-лордом и владыкой Дао была такой же, как между небом и землей, поэтому сложность прорыва с уровня Дао-лорда до Дао-владыки была просто колоссальной. Именно по этой причине Дао-владыки встречались в мире горы и моря крайне редко. Эти люди имели право претендовать на трон лорда одной из горы и моря. Манхао глубоко вздохнул и остался ждать. Оба мальчика с интересом его разглядывали. В последнее время они не покидали свою гору, поэтому ничего не знали ни о Манхао, ни о том, что он совершил. Какое-то время из храма не доносилось ни звука. Мальчики больше не могли сдерживаться и принялись его расспрашивать. Один смотрел на него с нескрываемой симпатией, другой косился с любопытством. «Вы новый ученик благородного Жань? Патриарха?» Когда Манхао кивнул, мальчики переглянулись и опять посмотрели на него. В этот раз они уже вдвоем смотрели на него с сочувствием и принялись наперебой тараторить. «Как-то мне попались древние хроники. Там рассказывалось про то, как 1700 лет назад патриарх благородный Жань взял себе ученика. Бедолага погиб пару месяцев спустя. 1500 лет назад он взял другого ученика, который тоже умер спустя 2 месяца. 1300 лет назад погиб третий ученик. На сегодняшний день из 8 учеников патриарха никто не прожил больше 3 месяцев. Погибли все, причем при очень странных обстоятельствах». «Каких еще странных обстоятельствах?» — немного нервно спросил Манхао. «В одного угодила молния. Причем погиб он не от первого разряда. В него попало несколько дюжин. После его смерти тучи в небе тут же разошлись. Другого внезапно разорвало на части прямо во время занятий культивацией. О, еще один вспыхнул, как промасленная бумага, и сгорел заживо. Другого целых 2 месяца преследовала неудача, пока его не раздавил упавший с неба метеорит. В общем, все они погибли при разных обстоятельствах». У Манхао от удивления округлились глаза. Он не мог поверить своим ушам. Он уже хотел задать еще пару вопросов, как вдруг из храма повеяло страшными эманациями, словно внутри разгорелся спор. Когда догорела благовонная палочка, двери распахнул разгневанный даосский жрец. Сделав пару шагов, он обернулся и гневно посмотрел на храм. «Ты, может, и владыка Дао, и первый патриарх секты праведного благородства, но ты не видишь дальше 8 горы и моря! Отказываюсь верить, что с твоей культивацией ты не заметил праведную благородную ауру моего ученика!» Ответом ему была тишина. Из храма не раздалось ни звука. Даосский жрец в сердцах топнул ногой и сердито зашагал прочь. Проходя мимо Манхао, он взглядом приказал ему следовать за собой. Они спустились с главной горы и направились к горному пику слева, там, где стояла статуя с мечом в руках. У ног этой статуи тоже стоял храм. Внутри даосский жрец гневно посмотрел через плечо на центральную гору. «Наставник, думаю, мне лучше уйти», — попробовал Манхао. У него никак не выходил из головы рассказ двух мальчиков. «Уйти? Куда это?» — едко заметил даосский жрец. «Альянс Небесного Бога огромен, порталы все еще запечатаны. Стоит тебе высунуть нос наружу, как целая свора практиков попытаются выпустить твои кишки. Ты уничтожил все сообщество черной души, но хватит ли тебе сил справиться с целым альянсом Небесного Бога? А? Нет, пока нет. Спокойно ответил Манхао. Даже если бы и мог, я бы тебе не позволил. Будь ты человеком такого сорта, я бы начисто лишился лица за то, что взял к себе такого ученика. Разумеется, у меня есть способ переместить тебя за пределы этого жалкого альянса Небесного Бога. Я выиграл тебе 2 месяца, тебе надо оставаться здесь и за это время заманить к секте как можно больше людей. Когда придет время, я перемещу тебя, и ты окажешься в безопасности. Даосский жрец тяжело вздохнул, не заметив того, как дернулся Манхао, когда он упомянул про срок в 2 месяца. Жаль, что это случилось именно тогда, когда я взял тебя своим учеником. Внезапно даосский жрец, словно безумец, начал махать руками в сторону осадивших секту людей и разразился потоком проклятий, который сопровождал яростным топотом. Проклятие! За годы у меня было 8 учеников, и все они в конечном счете погибли. Теперь появился 9-й. Я приложу все силы, чтобы сберечь его. Праведный малыш Манхао, пришло время передать тебе самую могущественную, загадочную и непобедимую даосскую магию из секты праведного благородства. Она зовется «Дао в моем сердце, воля в моих очах, я владею горами и морями, заклятие запечатывания небес!» Глаза даосского жреца покраснели. Последнюю часть «Заклятие запечатывания небес» он произнес с особым драматизмом по одному слову за раз. «Если ты овладеешь этой техникой», — серьезно продолжил он, — «тогда в будущем во всем мире горы и моря тебе не будет равных». «Наставник», — осторожно обратился Манхао. «Последние 8 учеников тоже изучали что-то там заклятие запечатывания небес?» «Не что-то там заклятие запечатывания небес, а дао в моем сердце, воля в моих очах, я владею горами и морями, заклятие запечатывания небес!» «Что до твоих трагично скончавшихся старших братьев?» «Разумеется, они изучали именно его. Все до единого, к сожалению, прежде чем хоть кто-то из них успел закончить, их всех настигла смерть». Даосский жрец поведал это с нескрываемой печалью в голосе. Ни в его поведении, ни в интонации не чувствовалось фальши.